Глава 10. «Если ты переступишь порог квартиры, можешь не возвращаться». «Мам, пожалуйста». Я в слезах. «Снова жопы крутить? На глазах у миллионов? Я тебя предупредила. Ослушаешься, больше не приезжай». Беру спортивную сумку, растерев слезы по щекам. Выхожу из дома, где мне больше нет места. Где меня уже никогда не будут ждать. Я будто сирота. Одиночество въедается в поры, и мне хочется набрать номер Алекса. Услышать его голос сейчас важно и нужно. Но лучше отрублю себе руку, чем позволю открыть список контактов, где он занимает первую строчку. Из воспоминаний Марты. Вторник, 6:10 утра. Я проснулась несколько минут назад и уже успела принять душ и надеть спортивный костюм. Сегодня ветрено, но душно. В последний момент стягиваю с вешалки ветровку. Болеть-то мне никак нельзя. Алекс стоит ко мне спиной. Из всех людей на набережной, а сегодня их довольно много, я неосознанно выделяю его, еще не перейдя дорогу. Подходя ближе, замедляюсь. Как же 2 года назад я хотела его видеть. Говорить с ним, обнимать, целовать. Обижалась и любила. Любила и ненавидела. Ждала и верила, когда шли дни. Затем недели и месяцы. А единственное, что получила от гонщика — приглашение на пробы, которые Алекс отправил мне через 10-е руки. Вставать с колен было трудно, но я справилась, и снова падать не планирую. Возможно ли дружба между нами после всего случившегося, как того хочет Алекс? Нет, 1000 раз нет. Но я чего-то здесь. В метре от Эдера. С любопытством смотрю на его забранные едва заметным черным ободком в виде спирали волосы и хмурый взгляд в телефон. Можно проигнорировать гонщика и отойти в сторону, но это будет выглядеть совсем по-детски. Итак, несколько раз после внезапных встреч я вела себя как ребенок, которому сломали песочный домик. Подхожу ближе, и Алекс поднимает голову. Наши взгляды встречаются, слегка пошатываюсь. «Ты пришла?» — спрашивает. Значит, сомневался, как и я, приходить ли. Но неделя выдалась сложной. После ночи со Стефом мы с Эвансом не общались, да и вспоминать ту получасовую близость не хочется. Давно я не чувствовала себя такой пустой внутри. Увидеть Алекса сегодня утром показалось мне чем-то вроде лекарства. И Эдер прав. Мы не враги. Так и мы договорились. Отворачиваясь к океану, говорю. «Держи», — протягивает один наушник. Смотрю на него со скепсисом. «Они новые?» Смущенно усмехаюсь. Я просто задумалась. «Если мы бегаем вместе, то и музыку слушаем вместе». Продолжаю крутить наушник между пальцев. Все это продолжает казаться мне странным и каким-то нереальным. Я бегаю 2 километра в одну сторону и возвращаюсь. Я 3. Вставляю наушник в ухо и отвечаю. «Хорошо, давай 3». «А ты сможешь?» Расстегиваю ветровку и завязываю ее на поясе. На себе чувствую короткий взгляд, стелящийся по моей груди и ключице тонким слоем. Потом Эдер отворачивается. «Посмотрим, Марта». Алекс быстро бежит впереди. Кажется, и вовсе забыл, что пригласил меня. Жаловался еще, что ему скучно бегать одному. В наушнике играет немецкая группа. Разбираю некоторые слова и понимаю общую суть песни. Ерунда какая-то. Не помню, чтобы гонщик такое слушал. Тут же кривлюсь, потому что мне нет дела до того, что он слушал. Слушает и будет слушать. «Отстаёшь!» — кричит, обернувшись на мгновение. Не реагирую на его выпад. Это ведь не что иное, как вызов. Но у меня свой темп, которого придерживаюсь. «Ты ходила в ресторан, про который я тебе говорил?» Алекс равняется со мной. «Нет», — без промедления отвечаю. «Честно, успела забыть». «Некогда?» Говорить и бежать тяжело. Дыхание сбивается, бок колет. А вот с Эдером все в порядке. Солнце светит ему в глаза, и он щурится. Я спешу натянуть солнечные очки. «Стефан последнее время очень занят», — отвечаю. «Сходи без него, с кем-нибудь другим». Если Алекс думает, что я продолжу развивать эту тему, то он глубоко ошибается. Обсуждать с ним мое свободное время, моих друзей, вот уж нет. Стоило песне в наушниках заиграть на итальянском, Эдер сбавляет темп. Эта песня звучала во время нашего отпуска везде, куда бы мы ни пошли. Магазины, рестораны, лобби отеля. На улицах, из музыкальных колонок молодежи. Живот наполняется тяжестью, но я не подам и вида, что воспоминания выбиваются из угла моей памяти. Это просто песня. Красивая, немного грустная и совсем-совсем чужая. Как она оказалась в музыкальном листе Алекса? Вот вопрос. Ее не крутят по радио уже 2,5 года. Группа выпустила один трек, и на этом их карьера завершилась. Мы добегаем 3 километра и останавливаемся у закусочной Рикардо. Он успел открыть ее, но сомневаюсь, что готов принимать заказы. Да и ни за что в жизни я не куплю сочный бургер в такое время. Стресса нет, усталости тоже, Алекс рядом. Мои секреты теперь только мои, и ни за какие дирхамы я не собираюсь их рассказывать. «Будешь?» — кивает на табло с меню. Если бы я не была уверена в том, что мои походы к Рике — тайна, сказала бы, что Алекс Эдер в курсе, но это невозможно. «Нет». «Уверена? Здесь вкусные бургеры?» Злюсь и краснею. Хорошо, что румянец можно списать на бег и жару. Зря брала ветровку, прогноз погоды не оправдался. «Уверена. Подождешь тогда меня? С утра голодный». Стряхиваю руку и смотрю на часы. Окидываю взглядом песочный пляж и океан. Плохая идея ждать гонщика, то бишь бывшего. «Вам разве можно такое?» Немного даже психую. Рикардо знает меня. И по своей доброте еще и поздоровается и спросит. «Как обычно?» Я сгорю со стыда. «У меня летний перерыв. Могу же оттянуться?» «Так тебе точно не надо?» «Я же сказала, что нет», — повышаю голос. «Тогда все-таки подождешь? Обратно дойдем пешком. Кажется, на сегодня тренировка закончена». «Мы. Подождешь. Не нравится мне все это. Я уже открываю рот, чтобы отказаться. Пожалуйста, не хочу идти обратно один. Позвони другу и поговори». Прозвучало грубо, и я вновь ощущаю себя маленьким ребенком, а не взрослым, самодостаточным человеком, коим и являюсь. «Я хочу с тобой». Черт. Алекс вытаскивает наушник, я подаю свой. Эдер складывает их в бокс и отдает мне вместе со своим телефоном. Не успела я опомниться, как стою посередине набережной с вещами того, кто должен был навсегда остаться в прошлом. Наблюдаю за новым Алексом. Он же тоже изменился. Прическа, голос. Разговорчивее стал и настойчивее. Купоны эти, которыми никто не пользуется. И не самое правильное питание по утрам вместо любимых зеленых смузи. Алекс Эдер стал проще, когда Марта Вавилова сложнее. Утопаю ногами в песке, доходя до ближайшего столика рядом с вагончиком Рикардо. Жаль, кепку не взяла, чтобы прикрыть лицо. Но вроде бы Рики занят приготовлением бургеров, и у него с утра пораньше образовалась приличная очередь. «Я взял тебе полезный. Здесь листья салата, курица, овощи и совсем не вредный соус». Алекс протягивает мне бургер в бумажной упаковке. Поднимаю взгляд и щурюсь. Очки совсем не спасают от южного солнца. «Еще кофе». И присаживается рядом. Бургер пахнет восхитительно, слюнки текут. Но забираю его из рук Алекса, разворачиваю упаковку с коваными морозом пальцами. «Спасибо», — говорю, прожевав первый откусанный кусочек. «Мы завтракаем, молча. Но я точно попала в параллельную реальность». «Кстати, свое обещание ты не выполнила». Алекс сминает бумагу, в которой был его бургер, и берется за кофе. Мой последний кусок падает камнем в желудок. Судорожно вспоминаю. Как по лабиринту хожу в поисках выхода. Все тщетно. «Билет на первый ряд твоего показа. И у тебя здесь соус?» Показывает на уголок моих губ. Я, как неуклюжая девица на первом свидании, тру кожу. «Не думаю, что тебе это еще нужно». «Нужно». «Алекс». Тяну мысочки до жесткого натяжения мышц. Каждое слово гонщика, да и в целом его присутствие, покачивает меня, как на волнах. А я так полюбила штиль. Попрошу своего менеджера что-нибудь придумать. Спасибо. Кофе оставляю в этот раз нетронутым и поднимаюсь на ноги. Алекс повторяет за мной и оказывается близко. «Через неделю так же?» — спрашивает, уперев руки в бока. «Только бургеры уже с тебя». Свожу брови вместе. Совсем дурной? «Нет», — отвечаю, развязывая ветровку и надевая ее. «Ну, если захочешь компанию по утрам, ты знаешь, во сколько и где я бегаю». «Ты стал таким настойчивым», — тянет топнуть ногой. «А ты вредный». Недовольно вытягиваю губы. «Пока, Алекс». Разворачиваюсь и ухожу. Ногами передвигаю быстро-быстро. «Пока, Марта». Весело летит мне в спину. Следом взгляд. Долгий, горячий. Он касается всего моего тела ощутимо и неправильно. Разворачиваюсь и одними губами прошу прекратить так меня разглядывать. Эдер улыбается и ведет плечами.